Он хотел стать сильнее. Больше ничего. Он стремился стать сильным, словно клинок. Люди слабы, люди хрупки. Они легко умирают, ничего после себя не оставляя. Их рождение лишается всякого смысла. Были они или не были, уже не важно. Мир так и будет существовать своим чередом, словно безразличный к тому, что кто-то живет, а кто-то умирает. Поэтому он хотел перестать быть человеком. Он хотел стать клинком, который нанесет этому миру пусть одну, но отчетливую рану. Именно поэтому он изнурял себя тренировками. Он уже засиделся на тренировочном поле. Здесь из земли торчат бревна с самой разной высоты и толщины. Торо прыгал по ним, то и дело атакуя подвешенные бруски, изображающие врагов. В боях нередко бывает и такое, что ровные опоры под ногами не сыскать. Поэтому одно из самых основных упражнений диверсантов призвано развивать навык обращения с оружием, когда стоять приходится на одной точке. Конечно, бревна вовсе не обязательно закреплены. Есть среди них как те, что надежно вбиты в землю, так и те, что просто стоят на ней. Нередко молодые диверсанты получают травмы, когда падают на землю вместе с бревном. И с такими людьми, которые потерпели неудачу и закрыли себе дорогу в будущее, деревня Акюра обращалась сурово. Жестокие тренировки, проходившие под лозунгом «Уж лучше ты умрешь на них», отсеивали хилых и бесталанных учеников. И именно благодаря им деревня Акюра гарантировала качество тех диверсантов, что отправляла на войну. Поэтому бревно, на которое он наступил, плавно наклонилось. Будь Тору в форме, он бы без труда перепрыгнул на следующее. Но ради тренировок он жертвовал даже сном. И его внимание пало жертвой усталости. «А!» – глупо обронил он, теряя равновесие. Восстановить его уже невозможно. «Брат Тору!» Снизу до него донесся голос, наблюдавший за тренировкой Акари. Сколько бы Тору ни говорил ей, что его не нужно сопровождать, она и только она ходила на все его тренировки, не зная усталости. В конце концов, Тору смирился и решил, что пусть она делает, как ей хочется. Напряжение, паника, чувство ускорения. К нему приближался конец грубо срубленного бревна. Пусть оно и деревянное, но кость может сломать запросто. Даже у крепкого черепа, защищающего мозг, есть тонкие места вроде висков, которые можно легко проломить сильным ударом. Торо вскинул руки, хватаясь за воздух, и пытаясь хоть как-то выправить положение. «Что ты там творишь?» Послышался в следующее мгновение сокрушенный голос, и падение Торо прекратилось. Он вдруг понял, что висит на шнурке, который намотан на его запястье. «Син!» Торо поднял взгляд и увидел на вышке, с которой свисали бруски, молодого парня, опустившегося на колено и смотрящего на него. В руках у того тот самый шнурок. Это он вовремя среагировал, забросил шнурок и спас Тору. Син Акюра. Диверсант на два поколения старше Тору и Акари. Он уже полноценный специалист, прошедший боевое крещение. Но армия, на чьей стороне он выступал, бросилась в бегство, а его наниматели убили, поэтому он временно вернулся в Акюру. Впрочем, пусть даже армия его и проиграла, сам он великолепный диверсант. И многие в самой Акюре считают его настоящим экспертом. Старшие поколения диверсантов Акюры наставляют младшие. Чаще всего наставниками становятся раненые, но не погибшие диверсанты, вынужденные отойти от дел и заняться воспитанием молодежи. Но часто попадаются и люди вроде Сина, состоящие в строю, но по той или иной причине живущие в деревне. Син многому научил как Тору, так и Акари. «Ты опять тренируешься? Стараться это, конечно, неплохо. Но если переборщить, тренировки теряют смысл». Син поднял Тору к себе и принялся сматывать шнурок. «Я ж говорил, что отдых и восстановление сил – тоже часть тренировки, так?» «Основа любых тренировок – обрести лучшее тело через выносливость и приспосабливаемость, которые пробуждаются от усталости. Но и выносливость, и приспосабливаемость имеют границу. Если заступить за нее и начать истязать себя болью, то вместо эффективности лишь покалечишься». Диверсанты ставят во главу угла практичность и за безосновательное упорство не цепляются. Но пусть Тору и знал это... «Я не могу сидеть без дела!» Он надулся. «Я хочу поскорее попасть на войну. Хочу поскорее убивать врагов. Хочу поскорее умереть от руки сильного врага из-за неопытности!» Тору не нашелся с ответом. Он понимал, что Син говорит правильные вещи. Но Тору постоянно подгоняли воспоминания о смерти Хасумин, мелькавшие в сознании. Она доверила ему своего мертвого младенца и умерла сама. Чем в итоге обернулась ее жизнь? Тору думал об этом и не мог терпеть. «Не годишься ты в диверсанты», – проговорил Син, с любопытством глядя на обиженного Тору. «Что?» – изумился тот. Он подумал, что его собственное существование только что всецело отвергли. «Но... если хочешь изменить мир, тебе надо метить не на роль диверсанта-пехотинца. Диверсанты о таких глобальных вещах не мечтают, чтобы не мешать планам своих клиентов. Разве псы делятся мнениями с хозяевами? Так ты добьешься лишь того, что тебя пристукнут как выскочку». Син со вздохом окинул взглядом до сих пор дующегося ученика. «Может, зря я тебя сейчас спас. Если бы ты переломался так, что уже не годился бы в диверсанты, то, возможно, нашел бы себе другую дорогу в жизни». «О чем это ты, Син? Я тебя совершенно не понимаю». Слова Сина, великолепного диверсанта, прошедшего через множество битв, показались Тору, далекому от вершин мастерства, слишком тяжелыми. «Когда-нибудь поймешь. Надеюсь, не слишком поздно». С этими словами Син толкнул его в спину. Он сбросил его с вышки, но теперь Тору не потерял равновесие. В полете несколько раз зацепился за балки и в итоге успешно приземлился на ноги. «Брат Тору!» К нему сразу подбежала Акари. «Акари! Эй!» Она на полной скорости врезалась в Тору, даже не подумав затормозить, и пригвоздила того к земле. «Брат Тору! Брат Тору! Брат Тору!» Беспрестанно повторила она, стуча по нему кулаками. «Ай, эй, Акари, больно же!» Бывает, девушки от избытка чувств колотят парней в грудь, что выглядит очаровательно. Но здесь далеко не такой случай. У Акари кулаки диверсанта, а удары поистине бойцовские. Ее, на удивление, крепкие ручки били Тору с такой силой, что он не выдержал и закричал. Когда он проснулся, то увидел перед собой лицо Акари. Ее поза настолько не изменилась, что Тору даже подумал, будто видит продолжение сна. Лежащий на спине Тору, восседающий на нем Акари. Но сейчас у нее уже нет тех детских глаз, которые он видел в воспоминаниях. Ее аккуратные, строгие черты лица уже никак нельзя назвать детскими. «Акари, что это значит?» — спросил Тору, глядя на свою сводную сестру приоткрытыми глазами. Они в гостинице, в своем номере. Рядом на соседней кровати спят Чайка и Нива, сцепившись словно котята. Фредерика же уснула на полу, хотя незанятые кровати еще есть. «Мне показалось, что ты немного приуныл, брат». «Акари». «Поэтому я решила взбодрить тебя», — безразлично проговорила Акари. «И поэтому оседлала». «Я думала, тебя это взбодрит». «С какой стати?» «Хотя бы один орган». Повисло молчание. Наконец Тору сказал, продолжая глядеть на сестру приоткрытыми глазами. «Слезай давай». «Бо, скучный», — ответила Акари, но послушно слезла. Тору приподнялся и проговорил. Ты тоже подумала, что там был Син? Он мелькнул лишь на мгновение, но я не думаю, что обозналась, подтвердила Акари. Син Акюра, односельчанин Тору и Акари, а также их наставник как диверсантов. Если он станет врагом, будет очень неприятно. Я, конечно, наговорил Чейке, но, честно говоря, шансов на победу у нас никаких. Я согласна, но разве ты теперь сдашься, брат? Еще чего. Отозвался Тору после небольшой паузы. Он сражается не потому, что рассчитывает на победу. Он сражается ради того, чтобы выполнить задачу. Ради той бойцовской гордости, что роднит диверсантов даже с рыцарями. Если не можешь победить, думай над уловками, которые помогут одержать победу. Только и всего. Вот, поэтому я считаю, что незачем так мучиться. Хладнокровно заявила Акари. Акари. Тору усмехнулся. Она упрекнула его в нехватке решимости, словно старшая здесь она. И вообще, если подумать, Тору всегда так или иначе доставлял ей немало хлопот. Порой его даже удивляло, почему она без устали следует за ним. Спасибо. Конечно, сейчас уже поздновато, но хотя бы пару слов сказать стоит. Ведь до сих пор он толком не благодарил ее. Именно ты меня так часто выручаешь. Акари моргнула и ненадолго затихла, а затем удивленно спросила. «Брат, у тебя жар?» «С чего бы?» «Да так. Хорошо, если нет. Ага, поняла. Мне сейчас надо «пожалуйста» сказать или...» Акари забормотала, сложив руки на груди. Редко, когда она так крепко задумывается. Тору окинул ее взглядом и с усмешкой в голосе проговорил. «Может, это у тебя жар?» «А? С какой стати?» «Лицо красное». Акари еще какое-то время склоняла голову, а затем хлопнула в ладоши. «Поняла. Вот оно, половое обострение». «У людей его не бывает», – протянул Тору, запуская в Акари подушкой. Он стоял на балконе и окидывал взглядом город, раскинувшийся перед ним. С высоты построенного на балконе замка город напоминал ожившую картину. Люди на ней похожи на точки. Общая структура не меняется, но мелкие движения происходят постоянно. Герансон разделен на 4 района – северный, восточный, южный и западный. Северный район и есть арена. Чемпионат неумолимо надвигался, и сейчас там, по приказу Стефана, не покладая рук, работают плотники и другие рабочие. Работы ведутся и в соседнем восточном районе, где специально для зрителей строятся трибуны. Министры раз за разом высказывают жалобу на тему арены, но Стефан неумолимо отражает их нападки. С его точки зрения, боевые искусства неотделимы от поля боя. Изящное фехтование в огороженной комнате – не боевое искусство, а танец. «Хм...» – довольно протянул Стефан, глядя на ход работ. По сторонам от него – приемные дочери – Ирина и Арина. Сребровласые девушки в черных одеяниях молча улыбаются и неподвижно стоят, напоминая две тени. Они никогда не отходили от него. Будучи мастером боевых искусств, Стефан не содержал гвардию. И девушки уже стали самыми постоянными спутницами за всю его жизнь. «Но...» «Это ты, Син?» Спросил вдруг Стефан, оборачиваясь через плечо. Взгляд князя упал на мужчину, стоявшего на одном колене возле стены балкона. Телосложение он среднего. Не слишком толстый и не слишком худой. Не слишком высокий и не слишком низкий. Вид у него самый обычный и непримечательный. Одежда его в основном черная, но ничуть не вычурная. Такой мужчина может мгновенно затеряться в городской толпе. А лицо его из-за склоненной головы не разглядеть. «Да, я только что вернулся», — сказал мужчина, не поднимая головы. «Как дела в городе?» «С прошлого года ничего не изменилось». Повсюду, конечно, возникают конфликты из-за грубиянов, но никаких масштабных беспорядков не происходит. Еще бы, согласился Стефан. Многие люди приезжают сюда, чтобы побороться за государственные должности. Им и в голову не придет устраивать беспорядки и вызывать недовольство правителя. Кроме того, тех, кто никак не может успокоиться, быстро устраняют патрульные и выпущенные в город диверсанты вроде Сина. Все идет по плану. «Что случилось?» — вдруг спросил Стефан и прищурился. «Вы меня спрашиваете?» «Ты немного на себя не похож». Пусть он и прячет лицо, Стефан все чувствует. Конечно же, диверсанты вроде Сина – мастера невозмутимости. Но Стефан не допустит скрытности перед своим лицом, так как сочтет его неуважением. Особенно, когда речь идет о диверсанте. «Мне кажется, или тебе с чего-то весело?» «Вовсе нет», – ответил Син, не поднимая головы. «Просто я встретился со старыми друзьями». «Старыми друзьями? С людьми из Закюры?» «Именно», – кратко ответил Син, а затем добавил. «С ними девушка с серебристыми волосами и фиолетовыми глазами». «О!» Стефан посмотрел на Ирину и Арину, а затем улыбнулся. «Похоже, нас и в этом году ждет успех». «Именно», – тихо ответил Син, не выдавая голосом ни единой эмоции.